Глава 9. Мы попали в другой мир. Кто хлопает ее по плечу? Чи открыла глаза. Это Рюсей. Он склонился над ней, пожалуй, слишком низко. Чи могла разглядеть каждую его длинную ресницу. «Просыпайся», — сказал он. «Наша станция». Чи встала и потянулась, протирая глаза. Шея затекла. Как ни странно, ей удалось поспать. «Ты как, ничего?» — спросил Рюсей. «Я в порядке», — ответила Чи. «Просто заснула в неловкой позе, и теперь все тело ноет». «Старость не радость», — засмеялся Рюсей. Чи закатила глаза и натянула свитер. Рюсей снял с верхней багажной полки их рюкзаки. Свой Чи вполне могла нести сама, но, зная, что Рюсей не позволит, уступила. Вместе с другими пассажирами они вышли из вагона на тихую платформу. Много багажа не привез никто. Старая станция нуждалась в капитальном ремонте. Грохот локомотива эхом отдавался в каждом ее углу. «Куда школьники делись?» — спросила Чи. «Раньше сошли», — ответил Рюсей. «Есть хочешь? Время почти обеденное». «Особо не хочу», — покачала головой Чи. «Поесть все равно надо». Рюсей оглядел станцию и показал на лапшичную. «Как насчет горячего супа?» Чи пожала плечами и пошла следом за ним. Маленькая лапшичная притаилась у самой станции и, вероятно, предназначалась для ее работников. Внутри стоял длинный общий стол, по разные стороны от него несколько табуретов. Обслуживал заведение один человек. Толстяк в простой белой футболке не сводил глаз с мини-телевизора. Показывали игровое шоу с участием трех айдл-групп. «Прошу прощения», — окликнул его Рюсей. Толстяк глянул на них и поднялся. «Что желаете заказать?» Рюсей и Чи посмотрели на меню, в котором нашлось лишь три варианта рамена. «Мне, пожалуй, номер один», — ответил Рюсей. «Чи, а ты что будешь?» «То же самое». «А где меню с напитками?» — спросил Рюсей. «Бутилированную воду можете взять с прилавка», — проворчал толстый лапшичник. «Хотите что-то поинтереснее, идите в мини-маркет». Рюсей повернулся к Чи, та пожала плечами. Тогда он взял две бутылки воды и протянул одну ей. Сели они подальше от платформы. «Какой неприветливый!» — шепотом посетовала Чи. «Поэтому и пусто у него». «Надеюсь, рамен он варит лучше, чем посетителей встречает», — отозвался Рюсей, поставив рюкзаки на пол. «Что у нас дальше по плану?» «От станции пешком дойдем до автобусной остановки. Она рядом». Чи оглядела почти безлюдную платформу. «Ума не приложу, зачем Мияка поехала в эту глушь?» Она повернулась к Рюсею, тот смотрел вдаль. Ей показалось, что скулы у него заострились. Он похудел? Только сейчас Чи поняла, что Рюсей очень хорош собой. «Чем тебе нравилась Мияко?» Вопрос сорвался с языка сам собой и явно смутил Рюсея. Сообразив, что допустила бестактность, Чи быстро оговорилась. «Прости, если это слишком личное». «Нет-нет, ничего подобного», — зачастил Рюсей и усмехнулся. «Об этом я могу говорить часами, и еще мало будет». Рюсей глянул на Чи, ожидая какой-то реакции, но та сама ждала продолжения. «Характер Мияко достался сложный. Очень милая, заботливая, она частенько сталкивалась с непониманием. Мияко много работала, и не почему-то принуждению, а потому что хотела». Она не кривила душой, обо всем имела свое мнение и прекрасно уживалась с тем, что выделяется из общей массы. Рюсей сделал паузу. «Рядом с ней я понял, что такое душевная гармония. Понял, что могу быть собой. Я не боялся ошибиться, зная, что Мияко мне об этом скажет. Я полностью ей доверял». «Угу, ясно». С Мияко мир становился лучше, цветным, ярким. Я смотрел на нее и думал, а жизнь-то хороша. Очи кольнуло в сердце. «Ну вот, треплю языком без остановки». Рюсей покачал головой. «Глупо, да? Глупо говорить такое о человеке, которого уже нет». «Ничего глупого», — возразила Чи. «Это правда». «Спасибо. Теперь понимаю, почему вы с Мияко так хорошо ладили. Ты очень добрая». Беседа прервалась, потому что подоспел рамен. Вместе с супом лапшичник принес листок, на котором карандашом нацарапал стоимость ланча. Лапшичник ушел, и Рюсей с Чи взялись за еду. Хорош рамен или нет, Чи сказать не могла. После поезда ее подташнивало. В итоге она съела только полпорции, а Рюсей — все. Либо лапша удалась, либо он проголодался. Потом Рю взял оба рюкзака и повел Чи прочь со станции. Тремя днями ранее Рюсей вдруг появился на пороге дома Чи в потемневшей от пота голубой рубашке. Зачем он пришел? Они ведь недавно виделись у матери Мияко. «Привет», — смущенно проговорил он. «Позволишь войти?» Чи открыла ворота. «Что же ты не позвонил? А если бы меня дома не оказалось?» «Прости, голова плохо работает». Рю снял рюкзак и разулся. Семилетний соседский мальчишка выглянул из-за парапета, разделявшего дворы. «Чи изменяет своему парню!» — завопил он. «Я все ему расскажу!» «Заткнись!» — рявкнула Чи, и мальчишка убежал громко хохоча. «Не обращай внимания», — сказала Чи Рюсею. «Этот говнюк вечно меня достает». Рюсей кивнул и сумел улыбнуться. Чи пригласила его в дом. «Но, Рюсей, какими судьбами?» — спросила она и угадала ответ, не успел он открыть рот. Единственным, что связывало Чи Она и Рюсея Янаги, была Мияко Сумида. Для Рюсея других девушек не существовало, только Мияко и никого, кроме нее. Мияко погибла. Кому теперь достанется безбрежное море внимания Рюсея? «Пожалуйста, садись», — попросила Чи, показав на диван. Гостиная внезапно показалась ей голой. Пару недель назад мама Чи прочла книгу о дзен-эстетике и вдохновилась не на шутку. В итоге она убрала из гостиной большую часть мебели и электроники, даже от телевизора избавилась. Остались лишь Г-образный диван с обивкой из небеленого хлопка, круглый журнальный столик и сосновый стеллаж. «Выпьешь что-нибудь?» — предложила Чи. «Нет, спасибо, я ненадолго». Рюсей огляделся по сторонам и поставил рюкзак у своих ног. «Твоя мать дома?» «Сейчас нет». Чи села на краешек дивана. Она ушла в магазин за продуктами, но вернется с минуты на минуту. Чи ждала какой-то реакции, но Рюсей молча опустил глаза и переплел пальцы. «Рюсей?» — позвала Чи, подавшись к нему. «Речь о Мияко», — наконец проговорил он. «Я хотел кое-что спросить». «Я так и поняла», — кивнула Чи. Рюсей откашлялся. «Я пытаюсь разобраться в случившемся. Тебе наверняка что-то известно». «К сожалению, нет», — ответила Чи, с трудом сохраняя спокойствие. «Случилось нечто серьезное, раз Мияко решилась на такой шаг». Чи нервно сглотнула. «Ни слова, ни единого слова. Ты должна защитить Мияко». «Нет, тебе что-то известно», — не унимался Рюсей. «Ты же явно расстроена». Чи отвела взгляд и скрестила руки на груди. «А если Мияко решила, что кое-что тебе знать не стоит? Все, что считала нужным, она тебе наверняка сообщила». Чи повернулась к Рюсею. «Тебе будет неприятно это слышать, но Мияко больше нет, и ее не вернуть никакими усилиями. Бессмысленно гоняться за тенью». «Так вот что для тебя, Мияко, не больше, чем тень». Неприятное покалывание в сердце Чи переросло в резкую боль. «Пожалуйста, скажи мне все, что знаешь», — гнул свое Рюсей. «Ничем не могу тебе помочь», — Чи покачала головой. Рюсей всегда был таким упрямым. Со скрещенными на груди руками Чи выглянула в окно, гадая, когда вернется мать. «Непросто будет объяснить, почему я впустила в дом парня без ее разрешения». «Я должен выяснить, что случилось с Мияко после отъезда из Токио», — продолжал Рюсей. «Как ты намерен это сделать?» — со вздохом спросила Чи. «Ты знаешь, куда поехала Мияко?» Уже в который раз Чи нервно сглотнула. «Понятия не имею». «Ты врешь. «Это не важно. Тебя это не касается». «Об этом позволь судить мне самому», — Чи беззвучно выругалась. «Рюсей, Мияко этого не хотела». «Неправда. Мияко хотела мне что-то рассказать. Я ждал, когда она соберется». Рюсей достал из рюкзака конверты. «После отъезда из Токио она написала мне эти письма». «А-а-а», — протянула Чи. Можно было догадаться, что ее лучшая подруга поддерживала связь не только с ней. Рюсей вручил ей одно из писем. «Она наверняка хотела рассказать что-то очень важное для меня». Письмо было коротким. Мияко впрямь намекала, что собирается рассказать Рюсею правду. Собиралась, но в итоге не рассказала. Разве не в этом суть? Рюсей заглянул Чи в глаза. «Понимаю, что силой развязать тебе язык не могу, да я и не собираюсь. Но если передумаешь, позвони мне, пожалуйста». Чи молчала. «Но почему Мияко переложила решение на нее? «Я пойду». Рюсей поднялся и схватил рюкзак. «Прости, что явился без предупреждения». «Ничего страшного». Чи поднялась вслед за ним. «Тебе стоит пойти домой и отдохнуть. У тебя усталый вид». Сперва заглянул к матери Мияко. Вдруг она знает, где ее дочь была все это время. «Нет, нет, только не к матери Мияко. Ей сейчас не до твоих расспросов». «Зачем так на этом зацикливаться?» — спросила Чи, провожая Рюсея до двери. «Даже если побываешь на месте ее гибели, ты не выяснишь ровным счетом ничего». «Я все-таки попробую. Это моя единственная зацепка», — отозвался Рюсей. «Ну, пока. Привет, Тоши». Чи наблюдала, как Рюсей обувается. Она ему, конечно, сочувствовала, но и Мияко предать не могла. Обещание следовало выполнить. Но хотела ли Мияко сохранить тайну? Она же написала Рюсею письмо. Вдруг Чи неправильно поняла последнюю волю подруги. «Кицуяма», — наконец произнесла она, хотя язык в буквальном смысле не поворачивался. «Кицуяма?» — повторил Рюсей, поднимая голову. «Это крошечная горная деревушка», — ответила Чи и стиснула зубы от досады. «Собираешься туда поехать?» «Да», — ответил Рюсей после секундной паузы. «При первой возможности поеду в ту деревню и останусь там на пару дней. Мияко писала, что помогает местной клинике. Я тоже попробую устроиться туда волонтером». Рюсей и Чи уставились друг на друга. «Чи», — прервал молчание Рюсей, — «поехали со мной в Кицуяму. Если хочешь, Тоши возьми». Глаза Рюсея горели искренней мольбой, и Чи вздохнула. «Ты ничего там не найдешь», — проговорила она. «Ехать не стоит». Рюсей надел рюкзак. «Я должен сделать все, что в моих силах». Чи молчала. Контраргументы закончились. «Пожалуй, поехать в Кицуяму все таки стоит. Она проследит за Рюсеем и удержит его от непоправимых поступков». «Ладно, я поеду с тобой», — наконец проговорила Чи. «Спасибо», — Рюсей улыбнулся. «Я очень рад. Вот найду там жилье и сразу позвоню тебе». Разговор прервал соседский мальчишка, снова выглянувший из-за ограды. «Чи хочет сбежать с новым любовником!» — прокричал он и бегом домой. «Пока не поздно, нужно ввести Тоши в курс дела», — засмеялся Рюсей. «О поездке лучше не распространяться», — заметила Чи, запустив руку себе в волосы. «Не хочу, чтобы они и знали. То есть...» Чи замялась, не в силах подобрать нужные слова. «Не надо все усложнять. Чем меньше людей в курсе, тем лучше». «Я не могу скрывать», — Рюсей нахмурился. «Тоша мой друг. А если он заподозрит, что у нас роман?» «Мелкий говнюк меня не выдаст. Тоша не узнает о поездке, если ты не расскажешь. А ты не должен именно потому, что он твой друг». Чи заглянула Рюсею в глаза. «Считай это моим единственным условием». Рюсей притих, явно не зная, на что решиться. «Хорошо», — наконец проговорил он. «Но если возникнут недоразумения, я не виноват». «Вряд ли они возникнут», — проговорила Чи, закрывая ворота. «Если что, объяснюсь сама. Ладно, жду твоего звонка». Поездка от станции до горы получилась утомительной. В автобусе Рюсей и Чи были единственными пассажирами. Водитель не сделал ни одной остановки, дорога велась по полям, лесам и мостам через реки. На обочине стояли статуи Дзидзо, покровителей путников и паломников, кое-где украшенные цветами. Рюсей и Чи сошли у подножия горы. Студеный воздух тотчас наполнил легкие и прогнал усталость. Вверх по склону тянулась немощёная тропа. «Кицуяма», — гласил старый указатель стрелка. «До деревни нужно добраться засветло», — проговорил Рюсей, несший оба рюкзака. «Отличный фитнес получится», — сказала Чи, взглянув на крутой склон, и Рюсей усмехнулся. Чи пошла первой, не потому что бывала в этих краях раньше, а потому что по узкой тропке можно было двигаться лишь гуськом. Другой тропы не просматривалось. Чи очень надеялась, что навстречу никто не попадется. Чи узнавала местность по письмам Мияко. Высокая трава по обеим сторонам тропки, деревья, кажущиеся тысячелетними. Отовсюду доносился монотонный гул насекомых, напоминая, что цивилизация здесь чисто условная. Подул сильный ветер, и Чи задрожала. Попросив Урюсея свой рюкзак, она вытащила теплую куртку, надела и подняла воротник. «Нужно спешить», — сказала она. Мияко писала, что туман в этих краях ложится сразу после заката. Подниматься будет еще труднее. «Так сама поспеши. Я под твою скорость подстраиваюсь». Рюсей был прав. Чи заворчала и прибавила шагу. Вот они поднялись выше, и Чи стало трудно дышать. Со спортом она не дружила никогда. «Слушай, я просто дразнил тебя», — сказал Рюсей, заметив ее состояние. «Как можешь, так и иди. Если в обморок упадешь, я тебя не унесу». «Давай передохнем», — попросила Чи, повернувшись к нему. «Давай. Но сперва нужно найти подходящее место. Здесь трава слишком высокая, сидеть неудобно. Чуть выше деревьев больше, а трава ниже. Там место наверняка найдется». Чи кивнула, и они пошли дальше. Ноги устали, но она гнала себя вперед и вскоре услышала журчание воды. «Впереди река», — сказала она, обернулась и с удивлением заметила, что Рюсей побледнел, как полотно. «Эй, ты как, ничего? Лицо у тебя белее мела». «Ничего страшного. Дело в банальном недосыпе». «Правда?» Чи пристально на него посмотрела. «Я плохо сплю последнюю пару недель. Пробовал снотворное, но оно не помогает». Чи молча зашагала вверх по склону и вдруг вспомнила их разговор в лапшичной. «Рюсей, можно кое-что спросить?» «Да, конечно, давай». «Ты мне уже объяснял, и я не сомневаюсь в твоей искренности. Но порой гадаю, как такой, как ты, мог запасть на Мияко. Не сочти за цинизм, но ты очень хорош собой. Неужели других вариантов нет?» «О чем это ты?» «Ну, не знаю», — Чи пожала плечами. «Неужели ты девушку симпатичнее не найдешь? Или тебе дурнушки нравятся? Это же полный сюр». «Чи, Мияко не была дурнушкой», — засмеялся Рюсей. «Да и внешность — это далеко не все. Порой, когда узнаешь человека, внешность вообще не важна. Интересы, жизненная позиция, чувство юмора, предпочтения в искусстве, литературе, музыке — значимых факторов хоть отбавляй». Рюсей остановился. «Я к тому, что нельзя так поверхностно судить о романтических чувствах». «Хочешь сказать, что можешь запасть на девушку, которая совершенно не твой тип?» «Разумеется», — ответил Рюсей. «Ну а ты? Что ты нашла в Тоше?» Чи на секунду задумалась. «С Тоши не заскучаешь. Заботливый, понимающий, он умел ее рассмешить. Но она впрямь его любила или ей просто нравилось быть в отношениях?» «Не знаю. Наверное, всего понемногу», — проговорила Чи, глядя на Рюсея. «Вот что значит малодушный ответ». Уголки губ Рюсея поползли вверх. «От ответа уклоняешься?» «Возможно». Чи остановилась и показала на валун у реки. «Давай сядем, я устала». Они сели на камни у самой воды в паре метров друг от друга. Чи разулась и опустила голую ногу в реку. Глубина была небольшая, вода ледяная. На дне виднелись яркие камешки. Рюсей окликнул Чи и бросил ей пакет с плюшкой. Чи вовремя не среагировала. Пакет упал в воду и поплыл по слабому течению. Чи нагнулась, чтобы выловить пакет, и пальцы окоченели. «Ты в порядке?» — спросил Рюсей. «Не забудь попить воды». Чи вскрыла пластиковую бутылку. Есть не хотелось, но в последнее время аппетита вообще не было. Рюсей сел поближе к ней. «Здесь так тихо и спокойно, да?» — спросила Чи, поедая плюшку. «Да, мы словно в другой мир попали», — ответил Рюсей. Чи затаила дыхание. «Что ты сказал?» «Что да, здесь очень тихо и спокойно». «Нет, после того, что это место похоже на другой мир». «Что-то подобное писала мне Мияко. Она...» Чи осеклась. «Не стоит мне о ней говорить. Прости. Это не тактично». «Нет-нет, пожалуйста, говори еще, попросил Рюсей, глядя вдаль. «Я хочу послушать». Пальцами ног Чи провела по камням в воде. Мияко писала, что местные жители верят в богиню земли, которая правит этой горой. Мол, она защищает окрестности и отгораживает их от внешнего мира. Она превращает их в параллельный мир с собственным летоисчислением. «Богиня Земли», — Эрисей окинул горный склон широким взглядом. «Нетрудно представить». Чи согласно хмыкнула и вытерла ноги курткой. «Пошли дальше». Эрисей и Чи вернулись на тропу. Высокая трава сменилась деревьями, растущими так густо, что они едва не заслоняли солнце. Часть листвы опала, укрыв темную мшистую почву. У древесных корней белели мелкие грибы. Чи поскользнулась на влажном участке и упала бы, но Рюсей проворно схватил ее за руку. «Осторожно!» Он помог ей выпрямиться. «Для вывиха лодыжки место здесь явно неподходящее». «Спасибо», — буркнула Чи и пошла аккуратнее. Журчание реки стихло, но вдали то и дело щебетали птицы. Среди безбрежного моря деревьев казалось, что в целом мире остались они вдвоем. «По-твоему, деревня уже близко?» — спросил Рюсей. «По-моему, да», — Чи показала на циферблат своих часов. «Мы идем уже 4 часа почти без отдыха. Насколько я понимаю, всего подниматься 5 часов». «Угу», — буркнул Рюсей, оглядываясь по сторонам. «Думаешь, здесь Мияку повесилась?» Чи остановилась. «Извини, вопрос вообще не камильфо». Чи промолчала, но вопрос Рюсея не шел из головы. «Мияку впрямь погибла именно здесь?» С этой мыслью в сознании проникла тревога, мирная гора больше не казалась. На миг Чи почудилась, что лесной дух зовет ее, манит, приглашает слиться с ним и навсегда остаться здесь, где правит богиня земли, где все вечно и незыблемо. «Останься здесь, обрети свободу, избавься, наконец, от своего бремени». Из плена мыслей вырвал голос Рюсея. «Эй, смотри, этот туман сгущается». «Не может быть, сейчас же только полдень», — возразила Чи, но, посмотрев вперед, увидела покрывало белой дымки. «Да, ты прав, у нас проблемы».